Гуру, перед идущим к владыке неизбежно должно возникнуть и возникает несчетное число всевозможных препятствий, как изнутри, так и извне. Если останавливаться перед каждым или из-за каждого тужить, то как же дойти? Выход один – идти, не останавливаясь ни перед одним, и невзирая ни на одно. Ведь путь пролегает не вовне, но в духе, и потому все препятствия – чудовищный обман майи. Дух не может остановить ничто, ибо нет таких обстоятельств, которые могли бы пресечь продвижение духа, осознавшего, что следование по пути есть не что иное, как известное состояние сознания, которое можно сделать совершенно независимым от всего, что вовне, и всего, что мешает внутри.